Глава 16. Прощай, глава крепости. Кругом были плохие новости. Мама с дядей уехали, я осталась совсем одна, как будто этого было мало. Через несколько рассветов после отъезда моих родных на крепость Кондор обрушилась ужасная весть. Бальд Гидеон скончался. Все были раздавлены. Люди любили Бальда. Он был строгим, но справедливым главой крепости. Все надели траур, даже слуги. Мне показалось, что это тяжелое время, подходящий момент для примирения с Харальдом. Я поддержу его в горе, он оценит меня и простит. В конце концов, это был всего лишь поцелуй, причем вырванный силой. Не настолько велика моя вина. Мы с мужем все еще жили отдельно, хотя нам выделили общие покои. Я переехала из гостевой спальни туда, но Харальд не торопился ко мне присоединиться. По замку уже пошли слухи о нашем браке. Все, кому не лень, шептались за моей спиной. Злые языки болтали, что я не удовлетворяю мужа в постели, что я хуже куска льда, холодная и равнодушная. А как мне его удовлетворять, если он игнорирует меня? Нашему браку еще не исполнилось 30 рассветов, а ему уже присвоили статус неудачного. Я всеми силами старалась исправить ситуацию. В эти дни, полные скорби, я пыталась стать Харальду опорой, была с ним мила и нежна, во всем с ним соглашалась, одним словом, идеальная жена. Что еще ему нужно? Но ничего не помогало. Харальд оставался глух и слеп, когда дело касалось меня. Не слышал, что я говорю, смотрел куда угодно, только не в мою сторону. Мне никак не удавалось выполнить наказ дяди. Помириться с мужем было нереально. После очередного неудачного дня я, вернувшись к себе, едва сдержалась, чтобы что-нибудь не разбить. Например, вон ту вазу с комода. Досада и гнев требовали выхода. Харальд начал меня утомлять. Капризный, вредный мальчишка, вот он кто. И я волей судьбы навеки связана с этим недоразумением. За что мне это? Не передать, до чего я была зла на мужа. Он не дал мне даже шанса. Просто взял и поставил на нашем браке крест. Перед богами и людьми мы женаты, но на деле живем отдельно. Если так продолжится, то у нас и детей не будет. И что дальше? Измена? Как долго муж продержится, прежде чем отыщет мне замену? Он все-таки мужчина, ему нужна женская ласка. Еще не хватало, чтобы он завел любовницу. Мысль о возможном предательстве Харальда задела меня. Но странное дело, не расстроила. Измени мне муж, я бы не обиделась, но оскорбилась. Но как же ревность? А ее попросту нет. Заглянув в собственное сердце, я осознала, что похождения мужа меня не тронут. Именно в тот момент я со всей отчетливостью поняла, что не люблю Харальда. Я слишком плохо знаю мужа, чувства к нему не успели зародиться, он этого не позволил. Мы так и остались чужими людьми. Но обида и злость требовали выхода. Харальд всего лишь мужчина, но падок на женскую красоту, а ею меня природа не обделила. Раз он не хочет быть со мной, то пусть посмотрит, чего лишился. Может, тогда передумает? Я не могла ждать окончания траура. Он продлится полгода, не меньше, а у меня в запасе менее 20 рассветов. День, когда брат пришлет гонца, не за горами. К этому моменту мне необходим союзник в семье Гидеонов. Тот, кто поддержит на совете мое прошение о помощи роду Альдвинов. На следующий день было назначено прощание с Бальдом Гидеоном. Я тщательно готовилась к нему. Так уж вышло, что мы с Харальдом теперь виделись исключительно на общих выходах в свет. Как муж и жена, мы обязаны появляться вместе. Это мой шанс произвести впечатление. Я выбрала соответствующее случаю серое платье. Именно такой цвет носят во время траура в крепости Кондор. Серый — символ отречения и смирения, а еще скорби. Наряд был сдержанным, без узора и украшений, но с открытыми плечами и глубоким вырезом. Волосы я велела горничной заколоть повыше, чтобы оголить шею. Когда приготовления были окончены, я придирчиво осмотрела себя в зеркале. Кожа сияла на фоне серой ткани, шея казалась длиннее, изящнее, а глаза большими и бездонными. Этот наряд подчеркнул мою внешность, как оправа подчеркивает красоту драгоценного камня. Я выглядела одновременно сдержанно и соблазнительно. Одним словом, идеально. Сегодня Харальд пожалеет, что игнорировал меня. Церемония прощания с Бальдом Гидеоном проходила в святилище при замке. В мрачном зале собрались, кажется, все жители крепости. Часть людей стояла на улице, им не хватило места внутри святилища. Тело Бальда лежало в каменном саркофаге, вокруг горели свечи. Ближе всего к гробу расположилась семья. Мы с Харальдом в том числе. Муж позволил взять себя под руку, но так ни разу и не взглянул на меня. Все мои ухищрения были напрасны, я будто перестала существовать для Харальда. Глядя на меня, он видел не женщину, а пустое место. Это был провал. Зато его старший брат не сводил с меня глаз. Он, кстати, побрился и выглядел непривычно. Я даже не сразу его узнала. Впрочем, ему шел новый образ. Но что же он так смотрит? Никакого почтения к покойному отцу. В тот день моя ненависть к Корнею выросла до небес и заслонила солнце. Она была так огромна, что я едва могла дышать под ее гнетом. Этот мужчина не просто разрушил мой брак, он лишил мою семью надежды на спасение. Если в ближайшем будущем мои родные лягут в такие же каменные саркофаги, то в этом будет только его вина».